Глава 25. Утром в теле я ощущаю непривычную тяжесть, особенно внизу живота, будто перед месячными, но у меня сейчас только середина цикла. Думать о произошедшем накануне не хочется. Это была ошибка. Точно и однозначно ошибка. Не знаю, зачем я подалась и что на меня нашло, и что нашло на Нажинского, и как теперь мне смотреть на него. Через полчаса Ромку поднимать в детский сад. А пока я еще успеваю выпить кофе, насладиться тишиной и одиночеством. Выхожу из комнаты и прислушиваюсь. Тихо. Наверное, Нажинский уже уехал в офис. Обычно в 6:30 утра его дома уже нет. Я спускаюсь на кухню. Тут тоже тихо. И еще темно. Только светодиодная полоса над столешницей тускло горит. Запахиваю халат плотнее и включаю кофемашину. «Мне двойной сделай». Слышу сзади и едва ли не подпрыгиваю от неожиданности. Как я могла не услышать, когда он вошел? «Доброе утро». Оборачиваюсь и, не выдержав, опускаю глаза. «Доброе». Хмуро отзывается Нажинский, окинув меня взглядом, от которого хочется поежиться. Он уже одет, как всегда, с иголочки. Идеален. Будто это не он вчера был пьяным и эмоционально размотанным. А он был. В этом нет сомнений. И, думаю, очень немногие видели его таким. Ярослав подходит ближе и сам забирает свою чашку из кофемашины. А я замираю рядом с гулко бьющимся сердцем. Он же делает вид, будто меня не существует. Подносит чашку к губам, отпивает пару глотков, остальное выливает в раковину и уходит. Когда я остаюсь в кухне одна, то выдыхаю и обессиленно опускаюсь на стул. Дышать в его отсутствии куда легче, но почему-то хочется расплакаться. Чтобы собрать себя и настроиться на активный день, мне приходится приложить немало усилий. Допиваю кофе и иду в душ. Включая напор интенсивнее, меняя резко температуру с горячей на холодную и обратно. Немного странно ощущаю свое тело, будто оно стало более чувствительным, что ли. Не только между бедер, а все – кожа, мышцы. Но контрастный душ дает свое, и я подбираюсь, мысли становятся яснее. Вытираюсь, натягиваю халат и иду будить Рому. «Мам, давай сегодня останемся дома». Бормочет он на мои поцелуи, тихое «Вставай, родной», и натягивает одеяло до самой макушки, перевернувшись на другой бок. «Как же так?» — удивляясь его просьбе. «Сегодня будний день». «Ну и что? Вон Костик из моей группы говорит, что иногда им с мамой лень вставать утром, и они остаются дома. Просто так, даже когда не болеют». «Лень, сынок, та еще вредина. Сам не заметишь, как она тебя опутает, как паук паутиной, и все, даже двигаться не захочешь». Ромка открыл один глаз, потом второй, посмотрев испуганно, а потом все же сел и вздохнул. «Ладно». Сын вытащил ноги из-под одеяла и сполз на пол. Встал и пошлепал в ванную умываться, а я метнулась на кухню, чтобы приготовить ему чай и бутерброд. Быстро собрала сумку с ноутбуком, планируя заехать в кофейню недалеко от детского сада и поработать. Через полчаса мы уже едем в такси. Ромка выглядит сонным, и то и дело пытается пристроить голову мне на плечо. Я болтаю с ним, стараясь отвлечь, потому что если ему в машине дать уснуть, то потом можно получить ребенка в скверном настроении. В сад мы сегодня едва ли не опаздываем, но успеваем. Я убираю в шкафчик его уличные вещи, а он убегает в группу на зарядку. Выхожу из сада и направляюсь в кофейню на углу. Я уже работала тут пару раз, брала кофе и пирожные и зависала часа на 2-3. Так и сегодня планирую, только дольше. Работы очень много. Делаю заказ и усаживаюсь за самый дальний небольшой столик в углу окошка. Тут ни я другим посетителям, ни они мне мешать не будем. Открываю ноутбук, нужные файлы и проваливаюсь в мир цифр. С ними, по крайней мере, мне понятно. Они не врут и очень предсказуемы. Не то что... «Привет!» — отвлекает меня знакомый приятный баритон. «Уже вся в работе?» Поднимаю глаза на Артема, и если раньше я, встретив его в округе садика, не удивлялась, то после слов Нажинского, что живет Артем совсем в другой стороне, задумываюсь. «Привет, Артем». Улыбаюсь. «Да, работай, непочатый край». «Оу», хмурится. «Ну, я ненадолго присяду. Честно-честно, всего 10 минут. Заехал кофе выпить перед работой. Вообще на вынос купил, а тут увидел знакомое лицо». Он показывает стаканчик с кофе, а потом опускается на диванчик напротив. Мне нравится общаться с Артемом. Легко. Я не чувствую себя провинциальной и скучной. С ним весело и интересно, но сейчас мне как-то не по себе. Сложно объяснить, но после слов Нажинского о том, что он не хочет, чтобы мы с Артемом общались, и после всего, что произошло вчера ночью. Мое внутреннее «я», привыкшее к свободе принятия решений и действий, восстает и очень хочет сунуть под нос Нажинскому кукиш. Но это не игра. Ловлю себя на том, что сейчас, общаясь с Артемом, чувствую себя так, будто совершаю что-то противоправное. Испытываю напряжение. Даже между лопаток начинает болеть. Хочу, чтобы Артем быстрее ушел. «Ты что-то расстроена как-то, Сонь?» Хмурится Бразинский, когда я пропускаю его шутку мимо ушей и не реагирую на нее. С Яром поцапались. «Что?» Удивленно вскидываю на него взгляд. «Нет, а должны?» «Да он вчера не в духе был», пожимает Артем плечами. «Обычно в годовщину смерти что отца, что матери он бухает, а вчера еще и крупный контракт сорвался». «Вчера была годовщина смерти его матери?» «Да», кивает Артем. «Ни мать, ни отец его в детстве вниманием не баловали, знаешь ли, но он почему-то вот так тяжело год за годом переживает их смерть». «Расскажешь?» Во мне вспыхивает интерес. Мне почему-то становится интересно, почему Нажинский такой, какой есть. И тут однозначно корни из детства, не самого счастливого детства. «Сонь, Яр, мой друг». Артему кажется, становится неудобно. «Но ведь у вас ребенок, это семейное. В общем, не было там особой ласки и любви, понимаешь? Мать была помешана на успешности и презирала своего мужа за то, что у него не особенно-то дела шли в гору. Тот, в свою очередь, устал от этого и от семьи отдалился. А Ярослава вообще время от времени не признавал своим. Считал, что жена нагуляла, и Яру все детство приходилось доказывать, что он чего-то стоит, но родителям было мало». Перед глазами возникает образ маленького мальчика, умного, чрезвычайно опрятного, но с печальными глазами. Он заканчивает играть на скрипке сложнейший этюд, подобранный совсем не по возрасту. Опускает смычок, смотрит с надеждой, но так и не удостаивается даже скупой улыбки от матери, а отца в зале и вовсе нет. Сердце щемит, и мне в эту секунду очень хочется прижать к себе Ромку и прошептать ему, что я его люблю очень-очень и никогда с ним так не поступлю, что горжусь им, и сказать, что даже если бы ему было бы нечем похвастать, то я все равно бы его любила, просто так, за то, что он мой сын. А потом вспоминаю жаркий, полный, прорвавшийся боли шепот. «А как можно, София? Как? Научи!» Но тут же перед глазами встает вид Нажинского утром. Полная броня. Как ни стучись, как ни бейся, только сама в лепешку превратишься. Может, ему и не нужно иного? Может, он настолько закостенел в своем одиночестве, что уже ничему извне и не пробиться? «Ладно, Сов, мне пора». Артем встает. «Может, поужинаем как-то на днях?» Это предложение слишком неожиданное, чтобы я на него ответила. Хоть да, хоть нет. Посмотрим. Отвечаю что-то неопределенное, а потом киваю и сразу вставляюсь в ноутбук. Артем уходит, а я в работу еще долго не могу включиться. Приходится сильно постараться. Вечером, когда Рома уходит в постель, сыграв партию в шашки с Ярославом, я тоже собираюсь. Иду в кухонную зону, чтобы выпить перед сном стакан воды. «Как сегодня кофе попила?» Слышу за спиной голос на несколько тонов холоднее, чем сейчас был в разговоре с сыном. Я оборачиваюсь резко и замираю. Сердце снова бьется в груди быстро и громко, что уже становится привычно в присутствии Нажинского. Я ничего плохого не сделала, но чувствую себя так, будто меня за руку поймали на чем-то нехорошем, противоправном. Отлично. Прищуриваюсь и смотрю на Нажинского. Свои границы я все же намерена отстаивать. Ярослав смотрит долгим, тяжелым взглядом, а меня будто под этим взглядом парализует. Ни рукой, ни ногой пошевелить, будто в паутине запуталась. «Подпиши». Бросает на стол пачку бумаг и намеревается уйти. «Что это?» Беру бумаги в руки. «Брачный контракт».